мы имеем причину быть довольными нынешними поступками и мыслями короля. А потому и надобно уже вам будет обходиться с ним откровенно и советоваться об общих ваших подвигах к скорейшему успокоению нации и восстановлению в ней порядка, так как в этом теперь до времени состоит главная и единственная цель всех ваших негоциаций. Король, конечно, для собственной пользы готов будет содействовать трудам и успехам вашим и не отречется следовать советам вашим в раздаче зависящих от него награждений. Нам самим нужно, чтобы король мог войти в большую любовь у нации своей, к чему он по ограниченной власти своей не имеет других надежнейших способов, кроме раздачи чинов и наград. Волконский должен был руководиться 6 генеральными правилами. Первое – удерживать польское правительство, хотя в одной наружности. Второе – изыскивать удобнейшие средства к успокоению Польши. Третье – сохранять диссидентское дело в полной его силе и во всем пространстве. Четвертое – утверждать русскую гарантию относительно целости владений республики и неизменяемости постановлений последнего сейма. Пятое – не допускать поляков до соединения с турками. Шестое – охранять безопасность короля на престоле. Относительно второго правила замечено, что для успокоения Польши императрица не пожалеет ни труда, ни денег, если цели можно достигнуть без уничтожения гарантии.